А Корнилов только усмехнулся и покачал головой. «Да там ко мне все люди ходят. То исправь, то посмотри», — сказал Петька, виновато отворачиваясь. «Директор говорит, не сиди там, работать не дадут. Посторонние ходят». Корнилов вдруг молча повернулся и пошел к выходу. Я догнал его уже внизу. Он прыгал через три ступеньки. «Черт знает что», — сказал он, останавливаясь. «Дед с водкой, Петька с лампочками, вы с этими бляшками, не музей, а цирк. И я с вами тоже дурак. А законной бумажки от музея все нет и нет. Завтра председатель вызовет меня и надает по шее. Что тогда делать будем?» «Ничего», — сказал я. «Поезжайте к себе, я завтра пойду к директору. С колхозом мы поладим быстро». С колхозом мы поладили очень быстро. Нам даже не пришлось выправлять открытый лист. На другой же день бригадир Потапов прислал в музей отношения за подписью председателя. Нам предоставлялось право копать, пролагать шурфы, снимать землю слоями. Все это в окружности на полкилометра по обеим сторонам дорожного холма. Директор достал откуда-то две брезентовые палатки. Потом дед привез титан и водрузил его перед станом. Корнилов набрал рабочих, и экспедиция задышала, запылила, заработала. Без всякого пока, правда, толку. Рабочих Корнилов набрал молодых, здоровых. Они постоянно около палаток играли на гармошке, пели и смеялись. Я мог посещать экспедицию только в выходные дни. Все остальное время приходилось работать в музее. Мы готовились к новой экспозиции. Надо было смонтировать, выставить и написать текстовки почти к 500 экспонатам. Это была чертовская работа. Проделывал я ее один. Корнилову было не до меня. У него все еще висело в воздухе. Директор никаких приказов об экспедиции не подписывал, а попросту распорядился отпустить под личную расписку какую-то сумму из статьи на приобретение экспонатов. Я несколько раз говорил ему, что это непорядок, но он только махал рукой. «Ну, пусть хоть что-нибудь найдет», — говорил он. «Ну, что-нибудь самое маломальское, понимаешь? Я ведь не прошу Венеру Милосскую или там меч Александра Македонского, ну, хоть что-то, что-то». Но прошло уже полмесяца, а Корнилов ровно ничего стоящего не находил. Он носился по прилавкам, фотографировал холмы, снимал какие-то планы, иногда вдруг заявлялся ко мне, рылся в моих ящиках, картотеках, фототеке, и, ничего не найдя, так же мгновенно пропадал, как и являлся. Я его понимал. Он хотел копать без промаха. Ребята и старики водили Корнилова на места находки кладов. Он наносил их крестиками на карту. И под конец весь яблоневый сад стал выглядеть у него как кладбище. Тогда он пришел ко мне, швырнул карту в угол, выругался и сказал: «Ничего не установишь. Где-то кто-то что-то когда-то находил. А где и что, никто точно не знает. Все говорят по-разному. Нет, это совершенно не археологический метод». Но и археологический метод ничего хорошего Корнилову не давал. Во всяком случае, когда я приезжал к нему, то он мне показывал только осколки кувшинов, какие-то странные тесанные камни, не то древние точила, не то остатки жорного. Ему же обязательно хотелось найти улицы, дома, мастерские. Директор качал головой и говорил: «Ох, и затянете вы меня в историю, я уж чувствую». Но приказа о прекращении работы не давал и денежных отчетов тоже не спрашивал. Может, просто потому, что было не до этого? Оформлялся вводный отдел, и в нем находилось все, что полагается иметь уголку безбожника. Языческие кресты, слезоточивая чудотворная икона, таблицы, история креста и происхождение человека, всемирный потоп в легендах и в действительности. Портрет Галилея, а под ним место для большой диорамы. В это время мне впервые сказали, что в музее появился собственный скульптор. Говорили, что это очень странный человек, маленький, горбатый, чахоточный, кудрявый. Живет он не в городе, а в большой станице, и работает в артели художник, надомником. Кажется, вырезает какие-то сувениры. разыскал и привел его к нам Родионов. Директор поговорил с обоими, потом вызвал Клару и приказал выдать нашему скульптору, как он пышно представил Горбатого, материалы. Бархат, шелк, слоновую кость и вообще обеспечить всем нужным. «Я вас очень прошу, Кларочка», — сказал директор, — «проследите, чтобы ни в чем не было недостатка. Два историка у нас, а толку от них?» И он махнул рукой. Так передавал мне, по крайней мере, Петька, который присутствовал при этом разговоре. А однажды пришел ко мне директор и молча сунул черный конверт из-под фотобумаги. В конверте была пачка каких-то совершенно непонятных мне снимков, черный фон, а на нем лучи, лучики, какие-то полоски. «Ты не то», — сказал директор. «Ты заключение смотри». Заключение лежало тут же. «Пробы присланного металла, — писал металлургический институт, — являются химически чистым золотом. Примеси незначительны и случайны. Примерное соотношение таково. Более точные цифры мог бы дать количественный анализ». Я бросил заключение на стол. «Значит, правда золото. Это, конечно, очень интересно. Но все равно история с бляшками по-прежнему и темна, и загадочна. Откуда они? Что они? Кто их нашел? Где?» Директор коротко развел руками. «Да вообще, честно говоря, не нравится мне все это. Очень, то есть, не нравится. Гуляет где-то золото. Сколько его? Что оно? Откуда оно? Ясно, что разрыт какой-то курган. А где, что, неизвестно. Но как вот в таком случае поступать? Такие ведь истории должны быть предусмотрены. Что делать-то? В милицию, что ли, звонить?» Я пожал плечами. Он помолчал, подумал. «Ну, а твой-то что там делает? Нащупал хоть что-нибудь?» «Так скоро дело не делается», — ответил я. «Если в этом году мы хоть составим ориентировочную карту, то и это будет уже хорошо. Но, вероятнее всего, город был именно там». «Почему так думаешь?» — быстро спросил директор. «Место уж больно подходящее. Подход узкий, затрудненный. Трава, вода, река. Видимость прекрасная. Если с цитадели смотреть, то верст на 50 вокруг видно. Вот эти цитадели в первую очередь и нужно нащупать». «Фундамент-то, вероятно, сохранился». «Так-так». Директор постукал пальцами по краю стола. «Так-так». Посидел, о чем-то подумал и сказал. «Цитадели. А вот мне Корнилов рассказывал, что есть где-то старинная такая запись. Кошка может бежать от города Тараза до города Самарканда по крышам и ни разу не коснуться земли. Правда, было так? Тараз теперь город Джамбул». Я рассмеялся. «Ну, вряд ли следует понимать эту несчастную кошку слишком уж буквально, но то, что 1000 лет тому назад на месте этих степей и песков стояли цветущие города и села, это, конечно, так». Директор грустно покачал головой. «Да, а сейчас едешь-едешь трое суток, и ничего, но ничего. Одна раскаленная земля да белая травка на ней, все. Да ночью еще желтое зарево над землей. В солончаках казахи камыш жгут. И куда все ушло? Пески пожрали, ветром сдуло. Или, как вы говорите, климат изменился, и жара все спалила, а? Что было-то? Люди были, — сказал я. Нагрянули чужие люди. Сожгли город, разрушили канал. Жители кого убили, кого увели, а кто сам убежал. И вот вода ушла, песок пришел, и все, дело-то нехитрое». «Да, простое. Простое дело», — покачал головой директор. «То есть такое уж простое, что дальше и некуда. Пришли, сожгли, ушли. Вот и вся история этих мест за 1000 лет. Весь потаенный смысл ее, так сказать». Он посидел, подумал. «Года 2 тому назад был я в командировке в одном степном совхозе. По партийному делу ездил. Ну, ничего не скажешь. Тот совхоз благоустроенный, прибыльный, степь, а везде сады, садочки, зелень, школа 10-летка, клуб 2-этажный, директор из коренного местного населения, он за эту землю, знаешь, зубами держится». Вот однажды уж перед самым моим отъездом сели мы с ним выпивать. Ну, парторг пришел, дыню с пуд весом в мешке притащил, вина бутылки три. Сидим, разговариваем. Смотрю, стоит на шкафу голубая чашечка. Под солнцем так и светит, так и горит. А в двух местах, по краям и на боку, у нее аккуратные металлические скобочки. Подошел я, взял ее в руки, а хозяин и говорит: «Осторожно! Знаете, сколько этой чашечке лет? 1000! Ну, я теперь к твоим 1000 попривык уж немного. Камню твоему 1000, черепку 1000, а белой акации-то все 3, а тогда чуть не упал. То есть как это, спрашиваю, 1000? Откуда ж она?» «Да отсюда же, — отвечает, — ребята из земли вырыли. Вон, видите, лопатой задели краешек. Ведь тут у нас, где пахота до Арыки, огромнейший город стоит. Один из самых больших городов в Азии. Дворцы, бани, сады. Короче, город Отрар. В нем Тамерлан умер. Тогда его воины и город разрушили. Просто ведь?» «Да, — ответил я, — просто». Директор подумал, вздохнул и сказал: «Ладно, ищите, ищите свою цитадель. Будем восстанавливать историю края. Мы ж музей». Раздался стук в дверь, и появился Потапов. Он был в извозчичьем брезентовом плаще и почему-то с кнутом в руке. «Здравствуйте», — сказал он, — «можно?» «А, входи, входи, хозяин!» — заулыбался директор. «Ты ж теперь наш хозяин!» — продолжал он, усаживая Потапова на диван. «Ну, а то как же, у тебя молодые люди землю роют, только найти ничего не могут? А может, это только так? Для отвода глаз? Может, они уж целый котелок золота там накопали?» «Они накопали!» — заговорил Потапов, загораясь. «Они там ничего!» Он наткнулся на мой взгляд и осекся. «Они там ничего работают», — сказал он, спадая с тона. «Пахать не могу, ничего, а меня вот...» Он полез за пазуху. «На весь союз прописали». «Как так?» Мы оба вскочили с места. Потапов торжественно вынул из кармана плаща сложенную в четверо газету и протянул директору. Это был вчерашний номер «Казахстанской правды», который я еще не успел посмотреть. «Ну-ка, ну-ка», — сказал директор, — «читай вслух, хранитель, а то у меня голова что-то». Статья была напечатана на развороте и называлась «Гость из далекой Индии». Когда я прочел заглавие, директор вдруг рассмеялся. «Ох, интересно», — сказал он и потер руки. «Читай, читай, хранитель, с чувством, с толком читай». Еще с прошлой осени ходила по колхозу горный гигант, молва об этом по меньшей мере нежеланном госте. Кто-то видел его выползающим из большого омета. Какие-то ребята в ужасе шарахались по домам, заприметив его, свернувшегося огромным клубком в нескольких шагах от дороги. А недавно позвонили по телефону. Видели в саду, обвился вокруг толстого дерева, выбирает и вмиг проглатывает самые крупные спелые яблоки. Бригадир колхоза Потапов рассказал. «Шел я 22 июля. Иду, ни под ноги себе не смотрю, ни в сторону не оглянусь. Вдруг, как что-то зашипит, около меня глянул и обмер. Чуть на хвост огромной змеи не наступил. Ползла она через тропинку. Из себя черная, длиной добрые 4 метра, а толста, как ствол средней яблони». «Врет! — прохрипел Потапов. — Ничего этого я не расписывал. 4, не 4, ничего не говорил. Говорил громаднющее». Я продолжал. «Без памяти метнулся я назад. Забрался в садовый балаган и целый час от испуга пошевельнуться не мог». «Ай да герой!» — крикнул директор в восторге. «Вот утешил так утешил, а, говорит, при царизме полного Георгия имел». «Да вранье, вранье, чистое вранье!» — налился кровью Потапов. «Сам все из своей головы придумал». «Белее стенки был», — подтверждает находившийся в то время в балагане колхозник Завалюев. «Ах ты, черт!» — директор так обрадовался, что даже с места соскочил. «Да ведь вранье же! «Вранье!» — опять закричал Потапов. Директор махнул рукой. «Ладно. Читай, читай, хранитель, что дальше-то?» «По словам Луценко, Завалюева и других, гигантскую змею видел не так давно Василий Гутов из той же бригады. Сопоставив все эти факты и свидетельства многих лиц с участившимися в последнее время случаями исчезновения кроликов и кур, молодец, заведующий фермой, сказал я, кролики — это вещь, особенно подводку», — кротко согласился примолкший Потапов. «По мнению ученых, змей мог перезимовать в пещере, находящейся недалеко от Алматы, и обнаруженной в 1910 году жителем поселка Малая Станица Ганжой. Пещера эта велика и обширна, она тянется на много километров». Ну, тут дальше про пещеру. «Все?» Наступило молчание. «Вот что, Иван Семенович, — сказал директор вдруг строго, — тут уж всякие шутки в сторону. Ты что, действительно в него стрелял?» Бригадир изумленно промолчал. «Да ты видел его или нет?» «Ну вот как вас?» — ответил Потапов тихо. «Как вас? Вот так же и его видел. Большой, черный, ползет по траве так, что лопухи дрожат. Это правильно, правильно, верьте». «Верю», — ответил директор. «Раз так говоришь, значит, верю. Ну, значит, и все. И не бойся тогда ничего. Раз есть, так есть. Так всем и говори. А газетчика этого поймай где-нибудь, да и...» Глава четвертая. Шли дни, и что-то очень странное начало происходить в музее. Я не сразу даже уловил, что же именно. Но как-то само собой получалось так, что все, что мы считали в своей работе главным, реконструкция отделов, сбор материалов по истории гражданской войны, раскопки и даже инвентаризация, все это вдруг отодвинулось куда-то в сторону. В горном гиганте вот уже второй месяц сидел Корнилов и только каждую неделю приезжал к нам с отчетами, планами и рапортами. Отчеты были неутешительны. Опять те же черепки и наконечники стрел. Рапорты же почти повторяли друг друга. Что же касается отдела гражданской войны, то еще весной позвонил мне составитель книги «Октябрь и гражданская война в Казахстане» и спросил, не хочу ли я написать очерк о... И тут он назвал фамилию одного из первых членов Верненского ревкома. В музее мы этого человека знали по фамилии и понаслышке. Ни в экспозицию, ни в текстовке он не вошел. Нам это попросту не порекомендовали. А, впрочем, кто не порекомендовал-то, мы даже этого не знали. Были какие-то намеки, слухи, а, проще говоря, было обыкновенное умалчивание, но оно и действовало, вернее всего. А человеком-то герой этот был интересным. Одной из тех личностей, которые рождаются только во время войн, мятежей и революций. Был он казахом с почти русской фамилией и русским, кажется, начальным образованием. Документы обрисовывают его как смелого, безудержного и волевого человека. Деятелен был чрезвычайно, инициативен, вероятно, даже больше, чем нужно. Он исчез сейчас же после установления советской власти в Семиречье при обстоятельствах неясных и загадочных. Я давно заинтересовался этим человеком и поэтому ответил, что... Написал бы о нем с удовольствием, но материал-то где мне взять? Кроме выписок из официальных документов до личного дела, листок. У меня ничего нет. Так я и ответил составителю. «Да вот поэтому я вам и звоню», — засмеялся он. «Мы ведь жену его обнаружили. Очень много интересного рассказывает. У нее даже и документы кое-какие сохранились. Так если желаете, я пришлю ее к вам. Вы тогда нам и очерк напишите. Ну как же, крупная фигура, революционер, личный друг Куйбышева». Я, конечно, согласился. И что-то около недели просидел над этим делом. Стенографировал, заказывал снимки, рылся в архивах, сверял документы, диктовал на машинку. Статья была сдана в редакцию и пролежала около полугода, а потом ее послали в типографию, и я уже читал первую корректуру, и вдруг... Мне позвонил тот самый составитель и спросил, что делать с материалом, который я как-то занес в редакцию, сам ли я к ним зайду или прислать мне его с курьером. «А что такое?» — спросил я. «Разве вас в нем что-то не устроило?» «Да нет, не в том дело», — ответил он очень неохотно. «Вы что, в музее этого, так сказать, деятеля представили каким-нибудь материалом? Портрет его, что ли, у вас там висит?» Я ответил, что портрет у нас его не висит, да и материала нет, но все-таки никак не пойму. «А газеты вы читаете?» «Ну чего там вы еще не поймете?» — раздраженно сказал он в трубку. «Как маленькие, ей-богу! В общем, приходите, заберите все это». И даже не повесил, а просто бросил трубку. Я рассказал обо всем этом директору. Он слушал меня и все ходил, ходил по кабинету. Потом вдруг остановился посредине и сказал, «А послал бы ты их всех, знаешь, куда? Только сам не ругайся. Ты сделал, что тебе заказывали? Сделал. Точно все записал? Точно. От себя ничего не прибавил? Ну и отлично. Давай нам всю статью, я тебе как-нибудь потом оплачу». А потом еще позвонил кому-то по телефону, сел, подумал, пожевал губами и спросил, «А портрет его еще не висит?» Я покачал головой, «Ну и хорошо. Подожди пока. Я еще поговорю кое с кем. А пока давай заниматься вводным отделом. Это сейчас наше самое большое дело. Ты знаешь, сколько я на него времени и денег трачу?» «Да уж, что говорить. И денег, и времени на этот тихий, мирный отдел директор тратил не жалея. И отдел разрастался и расцветал все больше. Работали художники, скульпторы, резчики по дереву, появились красочные таблицы, бюсты антропоидов, макет пещерного медведя и макет саблезубого тигра. А однажды мне показали что-то совершенно необычайное. Позвонила мне Клара и попросила, чтобы я зашел к ней. Я спрятал свои тарасские орнаменты, мы их фотографировали для Эрмитажа, и взбежал по лестнице в отдел хранения. Там было тихо, темно и прохладно, как и всегда. Клара дневного света здесь не терпела. Окна у нее были постоянно задрапированы коврами. «Свет — мой самый страшный враг», — говорила она, — «он прожорливее моли. А жрать здесь, по совести говоря, было что? Китайские акварели, легчайшие расписные ткани, персидские миниатюры, словно бабочки сказочных стран, золотые византийские и каирские пергаменты». Человек пять собралось вокруг китайского лакированного столика, они что-то рассматривали. Горело несколько карманных фонарей. «Вот и он», — сказал директор обрадованно, — «хочешь увидеть суд в подземелье? Тогда смотри». Оказывается, фонарики освещали диораму. В ящик из-под посылки были вмещены готические своды, высокие стрельчатые окна с разноцветными стеклами, длинный стол под черным покрывалом и монахи за ним. На возвышении стоял пурпурный кардинал, а рядом внизу некто в колпаке и в черной маске. Два солдата в панцирях с алебардами вытянулись около двери, окованной железом. Все это окружало центральную фигуру. Безусловно, это был Галилей. Найгалилейший Галилей из учебников физики для 6 класса. Те же известные всем большие умные глаза, бородка лопаточкой, сорочка с белым воротничком. Галилей гневно показывал рукой на потолок, а около ног его валялись кожаные фолианты. Наверху ящика была металлическая дуга, и в ней славянская надпись, а все-таки она вертится. Г. Галилей. «Ну, как?» — спросил директор. «Понравилось?» «А к чему нам это?» — чуть не вырвалось у меня. Но Клара как-то по-особому посмотрела на меня, и поэтому я ответил. «Что ж, хорошо. Конечно, только надпись бы сделать иным шрифтом, готическим, что ли. Я ее могу вытравить на стали», — сказал около меня какой-то мягкий и гибкий голос. Я обернулся и увидел очень странного человека. Узкие плечи, куриная грудь, пиджак, аккуратный и твердо отглаженный, мальчикового размера, тонкая и сильная рука с красивыми длинными пальцами. Голова у человечка была вся в мелких жестких кудрях, каждая куделька отдельно, а лицо маленькое, хрупкое, не то кошачье, не то хорьковое. Когда мне говорили о нем, он мне почему-то представлялся совершенно иным, может быть, горбатым, может быть, уродливым, но мощным и широкогрудым, как Квазимода. А сейчас передо мной стоял маленький человек, щуплый и тонкий. «Это сочинение Галилея. Его заставляют отречься от них», — любезно объяснял человечек. Меня все это начало здорово злить. Что за балаган? «Раз, два, три, шесть», — сосчитал я. «Товарищ дорогой, да при ваших масштабах каждая такая книжка — это годовой комплект известий. А все вместе взятое — это примерно раз в 100 больше, чем Галилей сумел опубликовать за всю жизнь». «Ой, хранитель!» — пропела Клара. «Да разве в этом дело? Экспонат должен быть нагляден!» — изрекла массовичка. «И потом, цветные витражи тут ни при чем!» — продолжал я. «Вот тот в маске, он что, палач? Ну и так как же он попал в собор? В таком одеянии вы же смешали два события — допрос Галилея и его отречение. Тогда стол можно снять?» Согласился маленький человек ласково, но не пострадала бы наглядность. «Безусловно, безусловно, она пострадает», — подхватила массовичка. «Экспонат должен воспитывать посетителя. Он...» — она говорила с минуту. Директор дослушал ее, а потом обратился ко мне. «Ну, говори, говори, хранитель, что еще?» Я махнул рукой. «Клара Фазулаевна, вы как будто что-то...» «Нет, ничего, так...» «Значит, голосуем. Кто за приобретение этого экспоната?» «Единогласно. Значит, панораму мы берем с обязательством внести поправки. А поправки будут вот такие». Обернулся он к человечку. «Стекла оставьте, так верно, красивее. А вот книги из пола уберите, уберите. Вы посмотрите, что получается. Ведь он Библию топчет. Ну, раз толстенный томище в церкви, значит, Библия. Помните спор о вере в Третьяковке? Ведь точь в точь. И надпись другую, конечно, нужно. Напишите попросту, обыкновенными буквами. Ну, все, товарищи». А проходя, он взял меня за локоть. «Идем, надо поговорить». В кабинете он сел в архиерейское кресло и спросил меня: «Чем же ты недоволен?» «Ну зачем это нам?» — сказал я. «Ну зачем? Галилей вот этот, ну зачем он? Что мы, планетарий, что ли? Ну, те книги, я понимаю, они подлинники, а это что?» Директор посмотрел на меня и засмеялся. «Эх, брат, какой ты оказываешься! Значит, культурно-массовая работа для тебя уже окончательно ничего не значит. Ладно, вот подпиши-ка за председателя». И он сунул мне акт. Круглым почерком Клары было выведено: «Закупочная комиссия в составе, собравшись, осмотрев панораму, изображающую исторический факт отречения Галилея, оценив ее, постановила». Я зачеркнул исторический факт, поставил сцену и подписался. Исторический факт. Ну это-то зачем было писать? Купили и купили. Изнемогая от мучений, под страшной пыткой палачей, на акт позорное отречение, уж согласен Галилей, стишок Сысоева из календаря Сытина, и надпись эта, а все-таки она вертится. Ну к чему это? Ведь никакого «а все-таки» не было. «Как?» — удивленно поглядел на меня директор. «Как же это не было? Что ты говоришь? Да разве он не восклицал?» «Вот», — сказал я тяжело, — «вот почему. Палкой надо гнать трататоров, потому что они внушают своим читателям, что великие люди только и делали, что восклицали: «Эврика, святая простота!» Ну, как оперные тенора. Да до этого ли им было, Митрофан Степаныч? Это ж все рататоры придумали, а массовички распространили для наглядности. Эй, черт бы вас!» Директор рассмеялся и встал. «Ну, ладно, ладно, ты иди к своим кругам. Раз уж до Добрыни ротатора дошло, значит, взаправду здорово разозлился. Эки вы, однако, литераторы. Ежи! Иди!» Договорок мы составили, подписали, и художник вдруг пропал. С неделю я о нем не помнил, а потом как-то спросил директора, что случилось с декоратором, не заболел ли. Набрал у меня книг и исчез. Директор улыбнулся и ответил: «Нет, он не заболел, а ведь все это у тебя не очень спешно, так ты потерпи, брат, с неделю. Я, понимаешь, ему одну работу поручил. Тут мы говорили на заседании горсовета, и мне одна мысль пришла. Я посмотрел на директора. Он улыбался, но, видимо, был смущен. «А что за работа? Секрет?» — спросил я. Тут он засмеялся и отвернулся. «Да какой секрет? Так, одна мысль. Сам еще не знаю, что выйдет». Я не стал его больше расспрашивать, а у Клары как-то спросил: «Где же ее художник?» «Разве он у вас не бывает?» — спросила она. «А я его каждый день вижу. Он и сегодня приходил. Что ж вы молчите? Надо сказать директору». «Да я говорил». А на другой день, зайдя ко мне проститься, она уезжала с этнографической экспедиции университета, она вдруг сказала: «А сегодня утром я пошла к директору, в кабинете его нет. Уборщица, говорит, он в художественной мастерской на колокольне». Поднялась на колокольню, дверь закрыта. Слышу голоса, он и директор. Стучала, стучала, так и не открыли мне. «В чем дело?» «Тайна старой башни», — сказал я. Она даже не рассмеялась. «А вы видели, какие вчера у директора были брюки? На правой коленке бронзовое пятно в ладонь. Он все тер его авиабензином. Что-то строят они там». «Да, но что, что?» Она ничего не ответила. Понял я кое-что через неделю. Вдруг газеты заговорили о Новой Алмате, о том, что в каких-то московских знаменитых архитектурных мастерских выработан проект социалистического города у подножья Алатау. Ротатор ахнул статью о набережной из красного гранита, в которой будет заперта буйная и вольная алматинка, о парках самых больших в Советском Союзе, о величественном здании библиотеки, о том, что на месте бывшего пустыря, здесь стояли казачьи казармы, встанет могущественное куполообразное здание, не то обсерватория, не то планетарий, не то художественная галерея Казахстана, мраморная юрта на 40 метров. В следующем абзаце он уже писал о нашем музее, о том, что давным-давно пора ему вылезти из собора и повернуться лицом к современности. Собор ни ротатора, ни директора не устраивал. Потом я узнал, что на этот счет директор имел уже несколько ответственных разговоров, что у него была какая-то встреча в верхах и какой-то разговор с Москвой. Но все это, и встречи, и разговоры, проходило где-то очень далеко от нас. Со мной директор ничем не делился. Почему, опять-таки, не знаю. И только раз я увидел что-то из этой области. Директор позвал меня к себе, запер дверь и развернул передо мной какой-то, как мне показалось, многокрасочный плакат или рекламу, нарисованную на листе ватмана. «Смотри», — сказал он, — «узнавай». Я стал смотреть и узнал наш парк, тот угол, который каждый день вижу из окна своей колокольни. Только теперь в аллеях появились пальмы, а на площади вдруг забил огромный бронзовый фонтан. Цвели нарциссы и ирисы. Пара красавцев, он и она, сидела, обнявшись на лавочке. Но самое главное было здание музея. Это было что-то сверкающее, многооконное, какой-то призматический куб из стекла и стальных перекрытий. От множества окон здание это выглядело фестончатым, как крылья стрекозы. К нему примыкали какие-то галереи. По углам его стояли арки, а на самой крыше этого куба торчала башня с флагом. «И вам не жалко собор?» — спросил я. Он удивленно поглядел на меня. «Вот еще! Этот клоповник, поповскую пылесобирательницу эту жалеть! Да что ты!» Я промолчал. Да и говорить тут было нечего. Все, очевидно, отвечало последнему слову строительной техники. «А на крыше что?» — спросил я. Он рассмеялся. «Что ж ты! не узнал свой будущий археологический отдел? Вот там будешь сидеть со своими камнями, а мы с Кларой вот куда поместимся». И он показал на огромные, как ворота, окна нижнего этажа. И тогда зачастил в музей этот маленький, вежливо улыбающийся человек. Но теперь он был непроницаем и замкнут, как и тот английский фибровый чемоданчик, который он постоянно таскал с собой. Со мной скульптор только раскланивался. Появлялся он всегда в самом конце дня, вежливо здоровался со всеми, потом останавливался перед кабинетом директора и деликатно стучал в кожаную архиерейскую дверь одним ноготком. Дверь перед ним открывалась тотчас же. Директор, усталый, распаренный, но большой и добрый, стоял на пороге и благодушно повторял: «Жду, жду, пожалуйста», и наклонялся, слегка обнимая его за плечи. Затем дверь закрывалась. Скрипели стулья, что-то вынималось из чемоданчика и раскладывалось на столе. Начинался разговор и какие-то обсуждения. Несколько раз, очевидно, по телефонному звонку к ним приходил и Добрыня-ротатор, а иногда я слышал его могучий лекторский голос с великолепными вибрациями и переливами. Порой доносилась и какая-нибудь особенно мудрая фраза, афоризм, которому суждено стать пословицей в веках. Например: «Когда я увидел в первый раз Исаакиевский собор, я сказал: да это окаменевшая соната». Или еще круче: «Вавилон погиб, потому что задумал дотянуться куполом до Бога, но наши флаги и вышки врежутся уже в пустое небо». Потом эта же фраза в урезанном, конечно, варианте «без Бога» появилась в газете «Социалистическая Алма-Ата». «Да объясните же вы ему, дураку, — сказал я директору, — что столпотворение вавилонское и гибель Вавилона — это два совершенно различных события». Директор вдруг рассердился: «Не придирайся, это тебе не археология. Поезжай-ка, — сказал он, — брат, лучше в горы, пора закругляться с раскопками». Я плюнул и больше ничем интересоваться не стал. На другой день я уже был в горах. Глава 5. Неожиданно кончилось лето. Листья на березах истончились, стали прозрачно-золотистыми, похожими на пластинки слюды. Густой и частый осинник побагровел, поредел, и через него засквозил противоположный прилавок с соседней усадьбой. Забор, ворота, зеленая крыша. Повеяло тонким и вязким ароматом. Так пахла увядающая трава, тяжелые осенние цветы, омытые ночными дождями, осыпающиеся листья. Они и падали-то теперь по-осеннему, медленно кружась и порхая. Появилось повсюду очень много красного и желтого цвета. Если листья кленов светлели, желтели, истончались и становились почти светочувствительными, то кусты барбариса перед концом наливались багрянцем.